Я хочу прочитать такое слово из книги пророка Амоса. Здесь, в 7 главе, Амос говорит о себе, но выше он говорит царем. И вот такие слова он говорит, 11 стих и ниже. «Ибо так говорит Амос, от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. И сказал Амасия Амосу», это царь, Амасия, «провидец, пойди и удали землю Иудину, там ешь и пей, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Это вот такое слово. А в послании к римлянам я хочу прочитать слова, которые сегодня здесь вот тема такая нашего служения. Эти слова написаны в послании к римлянам 12 главе. Здесь полный стих это слов этих гласит так, 11 стих: «Усердийно не слабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вот так, если просто подумать, братья и сестры, что вложено в эти слова «Господу служите»? Как-то вроде не, особенно ничего не вложено. Все потихоньку или понемножку служим Господу. И даже есть много тех людей, которые, ну, и не ходят на собрания, ну, и тоже говорят, и мы служим Богу. И мы поклоняемся, и мы читаем там Библию и так далее. Тоже говорят, что мы тоже служим Богу. И вот хорошие слова здесь вот братья предложили. «Господу служите». В 52-м году, по милости Господней, я принял крещение, будучи молодым юношей. По тому времени это было, конечно, трудности большие. Пресвитер шел на большой риск, чтобы преподать таким молодым людям крещение. Нас двое было, двое юношей. И так ни церкви не объявляли, никто не знал, что мы приняли крещение. Такое трудное положение было. Старший пресвитер, тоже который Господу служил, очень строгое было указание не преподавать крещение молодым людям. И вот когда узнал старший пресвитер, все-таки какими-то путями это стало известно, приехал он. Спрашивает у нас, в частности, у меня тоже спрашивает. Пресвитер говорит до этого: смотрите, если скажете, меня снимут, не подведите меня. Он правду говорил. Приехал старший пресвитер, говорит: ты должен сказать правду. Принял ты крещение или нет? Вот как отвечать? Один пресвитер говорит: не говори, ты подведешь меня, меня снимут. Второй, так сказать, постарше его, тот говорит: говори, принял ты или не принял. Сижу, молчу, думаю, может быть, второго спросят, может, тот ответит. А тот был сын пресвитера. Ну и вот так шел допрос. Правда, как-то Бог дал, я уж точно не запомню как, ну, во всяком случае, я постарался и так, но не сказать, что я принял крещение. И вот после я думаю, Господа, как это так получается? Господу служит и один, и второй. И я тоже хочу служить Господу. А вот в таком положении оказался. Я вот сейчас слушаю, сестра стих рассказала, пение очень хорошее, музыка. Ну, это ж красота. Разве служить так Богу плохо? Это ж красота. Служить Богу, когда вот дом хороший, прекрасный здесь у вас, эти вот работают вентиляторы, воздух хороший. Ну, красота. Мне кажется, знаете, как в одном псалме мы поем, будет ли отрадь не в раю? Вот так уж хорошо все. Молодых людей сколько слушает, ну, слава Богу. Служил бы и служил, и служил. И вот не так давно, ну как давно, лет, наверное, 4 или 5, братья попросили съездить послужить Господу в Туркмении. Хорошо, братья, купили билет мне с Ростова. До Ростова я доехал. Ну и брат говорит, сядешь на самолет и в Ашхабаде сойдешь, и слава Богу, все будет нормально. Когда приходим, самолет отменили. Ехать не на чем, поезда нет. А поручение братьев надо ехать. Звоню братьям, говорю, братья, отменили самолет, ехать не, лететь нечем. Ну, слышу, брат, у трубку тяжело вздохнул и положил трубку. Ни да, ни нет, не сказал. Но слово-то говорит, Господу служите, да? Имел я право, возможность, так сказать, возвратиться домой и сказать, ну нет, ничего, как я поеду. А потом мне говорят, здесь есть один путь, но очень трудный путь есть. Называется военно-грузинская дорога. Я слышал раньше это, ну, думаю, раз есть, значит, надо ехать. Господу служить. Надо ехать. Ну, кто из вас не ездил по этой дороге? Не жалею, не желаю, чтобы вы по ней поехали, но неплохо. Неплохо проехать, чтобы узнать, как Господу служить, по этой дороге проехать. Ну, больше того, приезжаю я в Тбилиси в 11 часов ночи. Адрес мне дал брат, темно, в то время там какая-то война между ними шла. Думаю, Господи, куда ж мне идти? С вокзала помолился Богу, иду, темно кругом, нигде никого ни души. Еще раз помолился Богу, с Библией в руках, едет навстречу машина. Останавливается. Ну, я тоже думаю, слава Богу, машина же попалась, теперь меня подвезет. Посадили они меня, кто ты есть? Я из России. Еду, так говорю откровенно, еду, я говорю, вот для проповеди Евангелия в Туркмению. И надо же такому оказаться, что человек, который там был, все знает про нас. Кто отделенный, кто регистрированный, кто совет церквей, то ли КГБист какой-то попался. Он говорит, а, мы знаем, а ну-ка, к какому ты братству принадлежишь? Ну, надо же правду говорить. Я говорю, да к братству есть совет церквей. А, так это те, которые против власти идут. Это те, которые вот у тюрьмах сидели. Я говорю, да, ты правду говоришь. Везите его. Подвезли, ночью темно, ров огромный, вывели меня. Так, ты шпион, признавайся. Я говорю, да нет, вот у меня Библия, Слово Божие. А документы какие есть? Библия, больше ничего. Проверили Библию мою, несколько там нашли этих пожеланий. Выходят двое с автоматами. Но мы сейчас узнаем, верующий ты, баптист или нет. Если с отделенцев ты, так и говорит, с отделенцем, то стрелять тебе надо. С регистрированных это вопрос другой. Не ожидал я такого. Господу служить. Ладно, постояли, сади команды, садись в машину. Сел я, говорю, вот что, миленький, вы отвезите меня к верующим людям вот по этому адресу. Да. Они, а ты что, наглеешь еще? Я говорю, да нет, я не наглею, я верующий человек. Вот отвезите меня по этому адресу. Оставили меня одного в машине, вышли, что они там с кем советовали, говорили, не знаю. Садятся все, везут опять в одно место, там опять, признавайся, ты подосланный. Я говорю, да кто же, я не подосланный, я верующий человек, у меня Библия, больше ничего у меня нет. Ну, проверили так, ощупали, правда, ничего нету. Потом говорит он, ладно, сейчас мы узнаем. Правда тебе там ждут или неправда? Если неправда, не обижайся. А я думаю, Господи, а меня тут и никто-то не знает, Белись. Истинно говорю, никто не знает. Я был там, наверное, лет 15 назад. Ну, братья уже, которые поумерли там, старенькие, которых я знал. Знать-то меня никто не знает. Думаю, Господи, как же быть? Тоже молюсь. Господу служить. Служите Господу. Везут они меня к этому дому. Один выходит за мной, идет так, шагов на пять от меня, а наган держит сзади. А те стоят в машине. Подвозят. Правда, улица Дон тот. Ну, думаю, Господи, последний шаг. Что будет дальше? Стучим. Слава Богу, кто-то, а это было уже 3 часа ночи. 3 часа ночи. Слушаю, одна кричится, женский голос. Кто там? Так Бог положил на сердце, я говорю, странник к вам пришел. Если можно, пусти. Она зовет, папа, папа, брат приехал к нам. Удивительное дело. Смотрю, правда, брат бегит, на ходу одевается, а сам тоже со слезами. Брат, мы 3 месяца постимся, молимся, чтобы Бог прислал кого-нибудь из нас, из вас. Этот слушает. Я тоже думаю, Господи, кто ты? Сейчас скажет, а кто ты такой? Он же меня не знает, и я не знаю никого. Открывает он дверь и не спрашивает, кто такое. Подходит, обнимает меня, целует меня. Я радуюсь, благодарю Бога. Господи, что делать? Действительно, слезы были большие. А этот-то стоит. Подходит ко мне, говорит, ну ты извини нас. Правда, ты верующий. Мы знаем этих людей. Хоть они отделенные, они не регистрированные, но это верующие люди. Иди молись Богу. Я ему говорю, сколько заплатить надо тебе, водить долго меня. Он говорит, ничего не надо. Зашел я в дом, так, склонились мы на колени, долго молились Богу, благодарили Бога. Братья и сестры, вот Амос был простой, видно, человек. Вы помните, что я прочитал? Амос. Простой человек. Он говорит, что я был пастух. Я тоже в свое время был пастух. И вот Господь его призвал. Призвал служить Господу. А служить-то Господу, братья и сестры, это не только красивую музыку слушать, или красивое пение, или стихотворение, или вот так сидеть в доме молитвы. Это, наверное, не главное. Служить Господу. Это, наверное, не главное. служить Господу, братья и сестры. Вот пришел Амос, а Бог ему говорит: иди скажи царю, царю скажи, если он и весь дом, и Израиль не покаятся, вот погибель будет. Легко эти слова говорить? Из вас никто не пытался дойти до губернатора и сказать, что если не покаешься, миленький, погибнешь? Никто не ходил до губернатора? Никто, да? Плохо. Плохо. У нас есть сестра одна, слава Богу. Вот Бог ей положил на сердце посетить все начальство в городе. И пошла она и к губернатору, пришла ко мне, говорит: у меня есть желание засвидетельствовать о Господе губернатору и подарить ему и Слово Божие что-нибудь. Помолились мы, я говорю: ходи, иди, сестра. Помолились, пошла она. Раз в ней спрашивает, второй спрашивает: по какому вопросу ты идешь туда? Ну, она говорит: по личному. Два раза не пустили, а третий раз записали. Добилась, слава Богу. Она пришла в кабинет его, вот, подписали мы так Слово Божие. Пришла она туда. Он говорит: женщина, по какому вопросу? Она говорит: у меня вопросов никаких нету. Я пришла к вам помолиться Богу, чтобы Бог вас благословил в вашем труде, и чтобы вы ходили в молитвенный дом и покаялись. И достает Библию и отдает ему. Он, говорит, поднимается из-за стола, идет и говорит: в моей жизни такого не было. Все приходят просить, а ты пришла, мне непонятно. Она рассказывает: мы верующие, там у нас молитвенный дом. Не знаю, будет ли время, когда посетить или нет, но он пообещал: я посещу вас обязательно, молитвенный дом. Это впервые в моей жизни я встретил, что кто-то пришел меня благодарить, молиться за меня, да еще подарок мне принесли. Служите Господу. Это очень хорошая тема. Но не всем нам охота служить Господу, братья и сестры. Не всем нам охота служить Господу. Дело в том, что путь Господень, это не широкий путь. Это не широкий путь. А путь Господень – это узкий путь. И служить Господу мы призваны не на широком пути, а на узком пути. А на узком пути. Меня в свое время, в 60-х годах, предложили кандидатуру на старшего пресвитера. Приехали двое братьев с Москвы, Мицкевич, вот не этот, а отец его Мицкевич, Артур. И другой старший пресвитер. Приехали, чтобы ставить старшим пресвитером. Пришли ко мне в квартиру домой и посмотрели, говорят: тебе не поставят старшим пресвитером. Я говорю: почему? У тебя нет ленинского уголка. Вот здесь оформи от рождения до смерти Ленина. Все фотографии повысить. Дети, чтобы хорошо все знали. И дети, чтобы были пионерами и октябрятами. Это говорят старшие пресвитера, которые тоже служат Господу. Если, конечно, можно так назвать. Я думаю, что вы все согласитесь, что это не служение Богу. И вот они так советуют. Остались мы, они говорят: даем вам неделю время, подумайте с женою, подумайте, мы будем ходатайствовать перед властями, будем ходатайствовать, чтобы как-то утвердить тебя. Побеседовали, помолились дома, думаем: нет, это путь не наш. Не можем мы так детей учить. Правильно мы решили или нет? Не можем мы так детей учить. Сидят они уполномоченные, два старших пресвитера рядышком сидят за столом. Под столом старший пресвитер увидел меня, так зашел, он под стол руку и дает мне знак. Падай, падай на колени. Я стою. Он тогда сам, вот послушайте, сам встает, Мицкевич, к дверям подходит, где я стою. На колени-то не стал, правда, а так низко-низко угнулся понад самым полом и подходит к этому уполномоченному. И говорит, если он так не сделал, я за него сделал. Пожалуйста, распишись, чтобы он был старшим пресвитером. Вот это служение Богу или не служение Богу? Бог дал силы перенести все это, не согласиться со всем этим. И действительно, как здесь сказал царь когда-то Амосу, знаешь что, удались ты от нас. Удались ты от нас. Ты в нашем царстве не нужен такой человек. Ты проповедуешь нехорошие вещи, и, пожалуйста, уходи отсюда. Амос ему говорит, да я не возражаю. Я человек простой, я был пастух, я собирал вот там плоды такие, так что я не претендую на высокие посты. Но Бог мне так сказал. Бог мне дал такое служение. Это тебе Бог передает, это не мои слова. И, конечно, понес свои искушения, свои страдания. Вот и мы сегодня, братья и сестры, мы сегодня идем за Господом, от юноши, девицы. Будет сейчас вот вас касаться такой вопрос. Вступает в брак наши братья и сестры, хорошие брат и сестра. Я им говорю, вот что, миленькие, я вас буду сочитывать при том условии, если вы придете туда в ЗАГС, вот двое вас, и двое там подружка и жених, то есть и друг. Распишитесь и приедете, при вас будем собрание проводить. Как вы считаете, послушались или нет? Не послушались. Они собрали 5-6 машин, украсили, там куклы поставили, все прочее, прочее. Ну и, конечно, там поздравления, ясно, что там вина не было, но поздравления там, поцелуи, все прочее, там родители, друзья, и человек 30 или 40 собралось, верующих молодежи. Ну, что делать дальше? Служите Господу. Она ведь служение заключается, братья и сестры, вот в таких, можно сказать, мелких делах. Потом нам, вот служителям, приходится часто вмешиваться в семьи молодых людей, когда не станет мира в семье, когда порядка не станет в мире, когда скандал пойдет между мужем и женой. А откуда он начинается? Откуда он начинается? Когда мы упрашиваем, умоляем молодежь, не делайте так. Господь, Господь это не благословит. Не благословит Господь это ваше путешествие. К великому сожалению, не все молодые люди слушают пресвитеров. Не все слушают. Одни говорят, что вы уже устарели. Вы уже устарели. Это было когда-то. А сейчас все по-другому. Да, действительно, сейчас по-другому. Поэтому, братья и сестры, служить Господу, это великий вопрос. Служите Господу. Апостол Павел так написал вот одно из служений. Не знаю, почему так вот апостол написал. Это я прочитаю из первого послания к Коринфянам. Здесь послушайте, как он пишет. Служение Господу. Чем оно сопровождается? 4 глава, стих 10. Мы безумны Христа ради. Обратите внимание. Мы безумны Христа ради. Это кто мы? А? А вы мудры во Христе. Кто это мудрый во Христе? Вы бы желали мудрым быть во Христе или безумным Христа ради? Как ты, брат, считаешь? Безумным. У Харькове объявили как-то во время гонения, ко всем верующим обратились. Кто пожелает отдать место для того, чтобы служение пошло? Вы, наверное, помните, когда там проходили иногда служения, особенно в майские дни. Много верующих собралось, много молящихся собралось, но ни одна душа не подняла руку и не сказала: у нас, братья и сестры, будет служение совершаться. Объявили пост и молитву. Снова объявили: братья и сестры съедутся. Где? Кто согласен отдать место? После поста и молитвы один брат, молодых лет, если не ошибаюсь, у него уже, правда, было 6 детей, говорит: у меня будет. Объявляйте по моему адресу. Поднимается пожилой же брат и говорит: ты что говоришь? У тебя прекрасный сад растет, молодой сад. Где там собираться? Он опять говорит: братья и сестры, обращайтесь к братьям, объявляйте. Я отдаю свое поместье на это служение. Приходит, стоит палатка, все яблони попилила. 12, по-моему, яблонь там было, и других там. Попилил все это, убрал. Соседи спрашивают, правда, некоторые, баптист умом рухнулся. Что, блин, все. Попилил все яблони. Но это не верующие. Верующие-то начали говорить. Ты глянь-ка, куда пошел. Куча детей он пошел, что делать. Верующие начали говорить, начали возмущаться. Мы безумны Христа ради. Это служение Богу заключается. В чем оно заключается? А вот в том, что отдать Богу что-то надо. А мы сидим и рассчитываем, а надо отдать или не надо. И знаете, на этом общении покаялось 150 душ. 150 душ. У брата сейчас выросла семья. Все верующие. Вырос новый сад. И вырос новый дом. И многие верующие завидуют. Да тебе-то хорошо. У тебя дети верующие. А каким это трудом досталось? Служите Господу. Служите Господу, миленький. Если мы, как здесь апостол Павел пишет в послании к Римлянам, не предоставим себя в жертву живую, мы с вами не предоставим себя, молодые люди, в жертву живую, то как можно служить Богу? Рассказывает, в одном селе небольшая церковь была верующих. И вот там сестра была руководящая, вдовица сестра. У ней было 2 детей. И она сама себе и детей учила каждое воскресенье быть на собрании. Корову она держала. Председатель издал такой указ. В воскресенье всем выйти косить сено коровам. И разделили участки. Всем в воскресенье. Все поповышли. Смотрят, удивляются и говорят: где она? А баптистка пошла молиться Богу. Пошла Богу молиться. А как же она будет корову кормить? Прошло какое-то время, председатель идет на уступки и говорит: ты сегодня не ходи молиться. И вот в воскресенье я тебе помощника дал, иди покоси сено, корову-то чем кормить? Она говорит: я, миленький, не могу. Бог сказал не пропускать собрание. Ну, смотри, не обижайся, больше не будет дней. Мы безумны Христа ради. Ну, все думают, конечно, значит, это корову думает, наверное, продавать, раз сено не косит. Настал октябрь месяц. Сестра посещает собрание, молится Богу вместе с детьми. Излагает эту нужду Богу: Господи, нам нужна корова. Ну, корми ты ее нечего. Все время я посвятила для славы Твоей. Церкви молятся. И вот она идет в собрание. Корова-то уже загнали, снег пошел. Приходит домой, смотрит, огромная скирд, сено лежит во дворе. Соседи бегут ей навстречу. А, тебе хорошо Богу молиться. Председатель две машины привез сена. Что ты ему сделала? А сестра и сама думает, Господи, а что такое, откуда это? Кто это позаботился за меня? Встала на колени на этом сене вместе с детьми. Молится Богу. Господи, как ты за меня побеспокоился? Я не знаю, кто это привез, кем не расплачивался. Служите Господу. Приезжает председатель и говорит, ну, теперь и я верю, что Бог есть. А сегодня какой-то человек в белой одежде ко мне явился и говорит, отвези две машины сена этой вдовице. А потом второй раз явился и говорит, отвези, иначе я с тебя спрошу. И повез председатель. Это за что? А? Служите Господу. Господу служить. Бог-то у нас это не какая-то икона. Это не какой-то, не живой какой-то истукан. Бог наш живой. Бог наш, который видит и знает нас с вами, где какие трудности мы переживаем, скорби. И слава Богу, что на протяжении последних 30 лет, которых братство шло этим путем, мы сами на себе испытали великую милость Божью, когда мы должны были умереть, но мы служили Богу. Мы Богу служили. Мы поклонялись Богу. Мы любили Бога. И Бог до сего дня спасает нас. Дорогие дети Божии, юноши, девицы, сколько Бог продлит жизнь, мы не знаем. Может быть, продлит жизнь, что вы еще будете долго жить на этой земле. Но как вы будете служить Богу? Каким путем вы пойдете? Каким путем пойдете? Собрание-то здесь мы все хорошие. Мы все здесь миленькие, добрые. А вот жизнь-то наша как идет? Как жизнь наша идет? В домашней обстановке. Вот брат мне вспоминал немножко. Я, когда принимал крещение, мне не задавали вопросы из Библии. Они знали, что мы любим Библию. И по Библии мы ответили бы. А он задал мне таких два вопроса. Брат говорит, ты вот скажи пред всеми, ты дома золу носишь из печки на улицу? Знаете, что такое зола или нет? Сейчас-то жить стали хорошо, а раньше надо вставать было пораньше, выгребать золу. Я не думал, что такой вопрос последует. Я готовил по Библии что-нибудь печатать, и брат что-нибудь спросит там из Библии. А вот такой не ожидал я, что вопрос, ответ скажет. А потом мне спрашивают, а воду носишь ты? А воду носить у нас было далеко. Сидит мама, сидят верующие. Вот на эти-то вопросы нам надо ответить, братья и сестры. На эти вопросы. Я вот приехал и братьев спрашиваю, очень интересно нам побыть в общении с братьями. Здесь вот намечается общение служителей. А я думаю, поеду послушаю братьев. Как у них там? Может, у вас вот здесь Царство Небесное? Может быть, у вас это уж намного лучше, чем у нас? Поедем послушаем, как здесь братья живут. Какой вот они передадут нам добрый опыт. Уж больно, братья и сестры, скажу вам откровенно, стало трудно нести служение в церквах. Трудно. По милости Господней, вот 40 лет, как это несу служение я по милости Господней, и с каждым годом все становится труднее. Люди-то становятся не те, и мы с вами туда же клонимся. И вот подобно Амосу некогда приходишь домой и говоришь, что брат или сестра, вот это то, что вы делаете, не надо делать, это не от Господа, не будет благословения. Сестра приходит и плачет, брат, в моей семье скорбь, сын погиб мой, что мне делать, что мне Бог сделал такое плохое, что я вот сына лишилась? А мы ей говорим, сестричка, Бог не может такого сделать плохого, потому что всякое даяние исходит доброе от Бога. А почему со мной? А ну-ка расскажи нам, как, почему Бог действительно допустил такое тебе страдание, бедствие, что ты лишилась сына? Долго она не хотела рассказывать, а потом она была такая специалист, когда-то сильно специалист, большая, самогон гнать. Покаялась, бросила все это, слава Богу, все это она оставила. Настало время, когда сын подходит к ней и говорит, мама, я думаю построиться, дом надо получше построить. Хорошее дело, слава Богу, строится, сынок. Но ты мне передай опыт твой. Слышите меня? Опыт твой передай, чтобы я денег подработал. Она в страхе говорит, не, сынок, я не буду этого делать. Я была, сколько людей в селе погубила из-за этого яда, который я продавала. Не могу этого делать. А сын второй раз подходит, третий раз проходит, мама, ты что, мне не можешь помочь? Ну, помоги мне, ты не будешь это делать, ты только мне подскажи. И поставил все это дело, наладил все это дело. А сестра говорит, я прохожу мимо, а вижу, что не течет. И вот, вот эту только одну нажми кнопочку, и потечет. Но я в себе это думаю, а ему-то не говорю. А сын говорит, мама, на колени встал, мама, ну что, ты видишь, ничего не получается, мне строиться надо, пожалей сына твоего. Она раз прошла в комнату, помолилась, Господи, что мне делать? Опять заходит, вот так занимается, ничего не получается. Опять пошла, помолилась, как она рассказывает. На третий раз подходит, сынок, иди сюда, вот так надо делать. Окончилась гибелью сына. И теперь она плачет, кричит, братья, помогите, помолитесь за меня. Что мне Бог сделал такое плохое дело? А Господу-то надо служить не так. Знаете, как Господь определил служение-то наше? Когда мы читаем Евангелие от Матфея в 16 главе, Господь говорит, кто хочет идти за мною? Дальше что Он сказал? Отвергни себя. Вот это служение Богу нужно. Отвергни себя и следуй за мною. Это касается всех нас, и пожилых, и молодых людей. Касается нас с вами. Как мы сегодня идем? Какой путь мы избираем? Господу служите. Это великое счастье служить Богу. Иисус Христос, когда пришел на землю, ни Он, ни Ему служили люди. А помните, что Он сделал? Взял полотенце, обвязался, налил воды. И что Он начал делать? Ноги омывать. Ноги омывать. А нас сегодня Господь призывает. Господу служите, дети, юноши, девицы, старцы, отроки, Господу служите. Это радость, братья и сестры, когда мы переносим страдания за Иисуса Христа. Знаете, за апостолов написано в книге Деяний апостолов, когда их побили, то они вышли оттуда с чем? С радостью вышли, прославляя Бога, что за Господа удостоились бесчестия. Их побили. Я это только читал когда-то и думаю, ах, как хорошо, братья. Но когда пришлось самому испытать, Братья и сестры, скажу вам откровенно, трудно было. Трудно было. Где-то начало 80-х годов братья попросили, мы ехали из Московского общения братского, попросили заехать в Тулу и побыть там на празднике жатвы. Одного брата просят, второго, третьего. Все понимали, что оттуда не выйдешь. Обязательно арестуют. Ну, двое согласились, я там ни разу не был до того времени в Тульской церкви. Пошел, пришел, правда, вот так людей много было, церковь у них большая. Радуются, благодарят Бога, идет праздник жатвы. Слово дали братья, я знал руководящих давно. Все хорошо, кончилось собрание. Тревога. Дом окружен. Отсюда не выйдешь. Братья принесли мне там одежду какую-то там, наверное, как Амосу тогда, пастуху. Одели меня. Слава Богу, прошел я. Стоит стража. Прошел я, слава Богу. Ну, тут прошел, а все равно в городе арестовали. Арестовали. Долго беседовал полковник КГБ, а потом говорит, мы тебе ничего не будем здесь делать, но дома тебе не поздоровится, чтоб ты забыл дорогу сюда. И другим передал, чтоб дорогу сюда забыли. Приехал я домой, на утро прихожу на завод. Завод большой, тысяч около 20 там работало. Висит огромное объявление, когда они приготовили, не знаю. На проходной висит огромное объявление. Баптист Сазаров был у Туля, проповедовал антисоветчину, ну и прочее, прочее. Назначается общий товарищеский суд. Да, сердце дрогнуло. А я-то уже знаю, что такое товарищеский суд, уже и два штуки прошло. Но такого еще не было. Собралось великое множество людей, как в Слове Божьем написано. Вывесили всех братьев Совета Церквей, большие портреты вывесили все. И, конечно, подписано, этот предатель, этот американский и так далее, все предатели, братья разные там понавешали. Ну и, конечно, поставили меня, становись среди своих братьев. По милости Господне дал Бог силы, стал я братьям своим. Братья тогда почти все были в тюрьме. Стою, выступает один, второй, третий, выносят общее решение, ходатайствует перед органами власти расстрелять. Кто за это решение объявляет? Единодушно. Единодушно. Не нужен такой человек в нашем государстве и так далее. Там тысячи доводов дали. Единодушное решение. Поплакал я около братьев. А потом крепко побили. Вот иду я домой. Думаю, Господи, как же мне пройти, чтобы меньше людей-то видели. Неприятно так вот. Ну, на лицо все опухшее, бито там, кровь немножко течет. И вот вспомнил я это место, думаю, апостолы, вы-то шли, я вот читал-то, думаю, радовались. А что это я-то хнычу иду? Чего я не радуюсь? Трудно, братья и сестры, это не передашь. Так немножко прикрывался, и, ну, пришел домой. Жена-то сразу поняла, в чем дело, слава Богу, что у нас жены были хорошие, они до сего дня хорошие. Обмыла там, все сделала, но зуб тут до сих пор, их нет у меня, повыбитый. И вот Господу служите. Чем это сегодня у вас такая, братья и сестры? Господу служите. Это в семье нашей, это с детьми нашими, это кругом Господу служить. Господу служить. А как служить? Ну вот служить Господу. Такое вот слово Божье. Служить Господу. А служить Господу — это только слова хорошие сказать. Господи, я служу тебе. Нет, нам вся Библия написана на примерах, на страданиях. Господу служить — это узкий такой путь. Вот это служение Богу. Не всегда будут такие красивые дома, красивые пени, не всегда она будет. А вот такой путь Господень, Господу служить. Сам Иисус Христос, когда служил, когда прославлял, когда верным оказался, знаете, где его распяли? В Иерусалиме или где его распяли? Не помните. Вот в 13 главе прочитайте дома послание к евреям. Вот там апостол объясняет, что Иисуса Христа вывели за стан. За стан вывели. То есть за город. Они побоялись, что это бесчестие, это бесчестие, это Иисус Христос, наш город. И они вывели его за стан и там распяли. А за станом-то нелегко быть. Нелегко быть за станом. Сегодня весь религиозный мир – это стан. Огромный стан, который тоже Господу, говорят, служит. А мы с вами выходим из этого стана. Мы говорим, что это не служение Богу. Это отступление от истины Божией. Это стан не Божий. Вы о нем читали хорошо в 17-18 глава Откровения. Вы знаете, что это за стан. И из этого стана Господь говорит: «Выйди, народ мой, оттуда! Не участвуйте в беззакониях его!» Это не мое. Нам надо выходить, отделяться от этого религиозного мира, от всего этого стана. А другие наши братья, которых мы называем, получают ордена в этом стане. И тоже Библию читают. И тоже поют, и также молятся. Братья приезжают у нас недавно с Брянска и говорят: сегодня по телевидению показывали торжественное, как губернатор вручал старшему пресвитеру Иванских христиан-баптистов орден. Та же Библия. А почему так? А потому что, братья и сестры, апостол сказал: одни хотят безумным Христа ради быть, а другие мудры во Христе. Мудры во Христе. Но Бог нас путем ведет вот этим, дорогие дети Божии. Нас Бог ведет таким путем, который приведет Царство Небесное, если только мы сохраним верность Богу даже до смерти. Это Библия так нас учит. Это Дух Божий так нас ведет. Нося его поругание, Слово Божье говорит, мы должны выйти за стан, нося его поругание. Иисус Христос сегодня этот путь ведет нам. И слава Богу, что многие братья и сестры идут этим путем. И слава Богу, что происходит вот эти молодежные общения, где мы учимся, где мы смотрим. Господу служите! А служить Господу — это значит идти вот таким путем. Другого пути нет. Хотя люди находят, избирают, но чтобы попасть в Царство Небесное, надо служить Господу так, как учит нас вот это святое Слово Божье. Слово Божье, как учит нас. Вот это путь Господень. Служите Господу. Готовы мы так служить Господу? Трудно сказать. Дай Бог силы, чтобы мы готовы были. Братья и сестры, служение, которое сегодня Великий Дух Святой проводит вот и в вашем городе, это святое общение народа Божьего. Господь нас здесь на земле приготавливает. В Царстве Небесном мы уже не будем учиться ни гневаться там, ни обижать, ни то, ни другое делать. Бог нас вот здесь ведет. Вот здесь нас Бог воспитывает. И Бог нас ведет через страдания, воспитывает нас, чтобы мы были готовы жить в Царстве Небесном. И у Господа отбор идет очень строгий. Не так просто попасть, как апостол Петр говорит, Если праведник едва спасается, не так просто попасть на небо, как некоторые думают. Нет. Царство Божие попадут люди, те, которые любят Господа. Любят Господа. Любят Слово Божие и хотят служить Ему. Господу служить. Здесь великая тема. Она, нельзя ее рассказать в течение, допустим, часа или получаса. Это процесс всей нашей жизни. Господу служите. Господу служите. И вот в этих во всех вопросах наших духовных, которые мы сегодня рассуждаем и беседуем, да благословит нас Господь, чтобы мы это помнили, что у нас было общение это, посвященное Господу служите. Не забывайте это в общении. Когда вы сейчас даже придете домой, встретится какая-то скорбь, может быть, беда у кого-то, может, кого-то из вас встретит плохо дома. Помните, мы пришли служить Господу. Не себе, не брату, не сестре, мы пришли служить Господу. Мы дали обещание служить Господу. И будем просить Бога, чтобы Бог дал нам силы до конца остаться верным Господу. А служение Господу – это обширное служение Богу. Это очень обширно. Это касается и тела нашего, и души нашей, и духа нашего. Будем об этом благодарить Бога. Еще брат от слова будет говорить, мы еще будем слушать слово наставления. Что значит служить Богу? Да поможет в этом нам Господь. Аминь. Боже, помоги, Твою истину.